Молодая женщина была найдена в собственной квартире при странных обстоятельствах, и детективы быстро раскрыли это дело. Однако уже скоро в нем начало появляться множество неудобных вопросов и противоречивых моментов, которые заставили всех задуматься о том, действительно ли в этой истории поставлена точка. И когда вся правда наконец-то стала известна, исход этого дела потряс всех до глубины души. Тина Хейнс родилась 27 февраля 1974 года в американском штате Висконсин. Закончив школу, она познакомилась с парнем по имени Джереми, и когда Тине было 19, они поженились. Он вступил в военно-морские силы, в связи с чем семье пришлось переехать в пригород Джексонвилла во Флориде. Примерно в то же время Тина забеременела, и пара ожидала появления своего первого ребенка. Джереми проводил большую часть своего времени на военной базе рядом с городом, а Тина работала в ресторане. Она также подала документы в университет, находившийся в Висконсине, и планировала вернуться туда, как только Джереми сможет перевестись из Флориды в другой штат. В апреле 1994-го, когда Тине было 20, они продолжали жить в небольшом жилом комплексе неподалеку от военной базы. На тот момент девушка находилась на 15-й неделе беременности и по-прежнему работала в ресторане. Примерно в это же время к ним приехал младший брат Джереми, Чад. На тот момент ему было 19, и он планировал обосноваться во Флориде, но поначалу ему было трудно потянуть отдельное жилье. Он ждал, когда к нему приедет его невеста с их ребенком, а до тех пор Джереми предложил брату пожить в его квартире. Лишней спальни у них не было, поэтому Чад расположился на диване в гостиной. В качестве благодарности за то, что они разрешили ему пожить у них, парень помогал Тине с домашними делами. Девушка находилась на 4-м месяце беременности и продолжала работать, поэтому ей было сложно справляться со всем этим в одиночку. Так продолжалось до 16 апреля. В этот день Тина ушла на работу, а Джереми уже несколько дней находился на военной базе. Ранним утром следующего дня, в 5:45, Чад позвонил в полицию и сказал, что ему нужна помощь, после чего добавил, что произошло убийство. Полицейские приехали к квартире и нашли внутри тело Тины в ее спальне. Она лежала на кровати с наволочкой на голове, и офицеры сразу же поняли, что жертва получила множество ударов ножом. Ее одежда ниже пояса отсутствовала, из чего полицейские сделали вывод, что над ней надругались. Чад рассказал, что тем вечером он поехал выпить и вернулся домой примерно в половину первого ночи, после чего уснул на диване в гостиной. Примерно 2 часа спустя он услышал, как Тина вернулась со своей ночной смены в ресторане и продолжила спать. Затем, примерно в 5:45 утра, он проснулся от звуков пожарной сигнализации и запаха дыма. Открыв глаза, он увидел, что часть дивана, на котором он лежит, охвачена пламенем. И затем Чад увидел, что в гостиной и на кухне было еще 3 очага возгорания. Парень потушил их, после чего пошел в спальню Тины, чтобы проверить, все ли с ней в порядке, и увидел ее тело. Чад добавил, что когда он проснулся, входная дверь была распахнута. После обнаружения тела он побежал к соседям и позвонил в полицию с их телефона. Медицинские эксперты установили, что Тина получила как минимум 27 ножевых ранений, а также подтвердили, что ее подвергли насилию. Помимо этого, она пыталась отбиться от преступника, о чем свидетельствовало множество царапин и ссадин на ее руках. Детективы собрали все ножи в квартире, но ни один из них не совпал с орудием убийства. Пока криминалисты пытались отыскать другие улики, следователи поговорили с Чадом, и он сразу же начал вызывать у них подозрения. Офицеры не могли понять, как парень мог спать всего в нескольких метрах от спальни жертвы и не проснуться. Исходя из его рассказа и имеющихся данных, неизвестный преступник должен был каким-то образом попасть в квартиру, надругаться над жертвой, нанести ей несколько десятков ударов ножом, после чего устроить поджог сразу в 4 местах квартиры, включая диван, на котором спал Чад. И во время всего этого хаоса парень спокойно спал, хоть до этого он и упомянул, что когда Тина вернулась с работы, он на мгновение проснулся. Еще больше подозрений в адрес Чада появилось после того, как полицейские пробили его криминальную историю. Оказалось, что парня неоднократно арестовывали, включая ситуацию, когда от него забеременела 17-летняя девушка, На тот момент ему самому было 18, и девушка настаивала, что все происходило с ее согласия. Позже с Чада сняли эти обвинения, поскольку эта девушка вышла за него замуж, но он все же попал в поле зрения полиции за кражи и прочие мелкие нарушения. Таким образом, следователи начали склоняться к версии о том, что за убийством Тины стоит Чад. По их мнению, парень мог долгое время испытывать влечение к жертве, и той ночью он сорвался. После содеянного он устроил несколько очагов возгорания в квартире, чтобы уничтожить улики, а также придумал историю про распахнутую дверь, что должно было указывать на кого-то постороннего. В связи со всем этим полицейские арестовали Чада и предъявили ему обвинение в убийстве, после чего парня поместили в тюрьму в ожидании суда. Он придерживался своих изначальных показаний и продолжал настаивать, что не имеет никакого отношения к этому убийству. Вскоре он нанял адвоката, и тот начал искать доводы в пользу невиновности своего клиента. Первым делом адвокат отметил тот факт, что на одежде Чада не было ни единой капли крови, а на его теле отсутствовали синяки и царапины, которые жертва должна была оставить в результате борьбы. Сторона обвинения парировала этот аргумент тем, что после содеянного парень мог снять с себя окровавленную одежду, вынести ее из квартиры вместе с орудием убийства, после чего смыть с себя следы крови в душе. Они добавили, что у Чада на руке был ожог, который соответствовал травме, которую можно было бы получить при слишком долгом использовании зажигалки. Затем адвокат указал на то, что криминалисты обнаружили сразу несколько биологических образцов. Под ногтями Тины нашли частички кожи, а на простыне с ее кровати были следы мужского семени. На тот момент анализ ДНК в судебной практике еще только набирал обороты, и он не был настолько точным, как сейчас. Поэтому для присяжных это еще не являлось таким значимым аргументом, и эксперты не могли установить однозначное совпадение или отличие образцов. Вдобавок к этому на теле и одежде жертвы обнаружили 3 посторонних волоса, и экспертиза показала, что все они принадлежали одному человеку, но не Чаду. Тем не менее, эти улики не сыграли никакой роли, поскольку эксперт, занимавшийся изучением этих волос, не смог предоставить официальное заключение касательно того, какому проценту общей популяции могли принадлежать эти волосы, поскольку на тот момент инструменты изучения ДНК еще не позволили ему определить эту цифру. Сторона обвинения также указала на то, что при первой встрече с братом после произошедшего Чад расплакался и сказал: «Прости, я не хотел этого делать». При этом Джереми сказал своей матери о том, что считает брата виновным в убийстве, хоть публично он и не обвинял Чада в смерти Тины. Сам Чад, напротив, считал, что на самом деле это убийство мог совершить Джереми, поскольку они с женой постоянно ругались, и их отношения были очень напряженными. Тем не менее, у Джереми было неопровержимое алиби. Он находился на военном корабле и попросту не смог бы провернуть это преступление. Единственным возможным сценарием его причастности могло быть то, что мужчина мог попросить кого-нибудь другого совершить убийство. Однако следователи не нашли никаких подтверждений этой теории, поэтому причастность мужа официально не рассматривалась. Помимо всего этого, адвокат поднял один из главных вопросов, возникших у полиции с первых часов расследования. Почему Чад не проснулся, пока рядом с ним происходило убийство? Адвокат заявил, что у парня было диагностировано расстройство сна, из-за которого его было очень трудно разбудить, особенно после алкоголя. И напоследок он отметил, что Джереми и Тина хранили запасной ключ от входной двери перед крыльцом, и практически все их знакомые знали об этом, поэтому преступник мог легко воспользоваться этим ключом. Судебный процесс начался лишь в конце 96-го, более чем через 2 года с момента убийства, и к тому моменту у стороны обвинения появился еще один сильный довод в пользу причастности Чада. Все это время он находился в тюрьме, и сразу 2 его сокамерников рассказали, что Чад открыто признался им в убийстве Тины. Эти заключенные выступили на суде, и вместе со всеми остальными аргументами прокурора это убедило присяжных в причастности Чада. Мужчину признали виновным, и он получил пожизненный срок. Таким образом, убийство Тины было официально раскрыто, однако Чад продолжил настаивать на своей невиновности. Через 5 лет после вынесения приговора он связался с организацией, которая помогала невинно осужденным людям, и те заинтересовались его делом. Узнав о том, что под ногтями жертвы нашли частички кожи неизвестного мужчины, а на простынях следы семени, сотрудники организации вместе с адвокатом Чада подали апелляцию с требованием повторно изучить имеющиеся образцы ДНК. На тот момент генетический анализ значительно продвинулся, и в 2005 году эксперты установили, что частички кожи, следы семени и три волоса с тела жертвы принадлежали одному и тому же мужчине. Однако это был не Чад и даже не Джереми. Обладателя ДНК не было в базе данных ФБР, но для стороны защиты эти результаты давали надежду на оправдание Чада. Вскоре они узнали еще один факт, который сильно влиял на ход дела. Оказалось, что криминалисты нашли кровавый отпечаток пальца рядом с раковиной в квартире Тины. Вероятнее всего, он был оставлен убийцей, когда тот решил смыть кровь жертвы с рук. Однако этот отпечаток не принадлежал Чаду или кому бы то ни было из участников дела, но по какой-то неизвестной причине данная улика ни разу не упоминалась в суде. Еще одним любопытным моментом стали показания одного из заключенных, который отбывал наказание в той же тюрьме, что и Чад. По его словам, он услышал разговор двух других заключенных, которые обсуждали, как им оговорить Чада и сказать, что он признался им в убийстве. Несмотря на все это, офис прокурора пытался помешать пересмотру дела, настаивая на виновности Чада, но его адвокатам удалось добиться своего. Опираясь на все вышеперечисленные сведения, судья отменил приговор Чада, однако сторона обвинения тут же объявила о том, что они будут повторно судить мужчину, поэтому выйти на волю ему так и не удалось. Подготовка к новому судебному процессу заняла около года, однако в конце концов сторона обвинения вынуждена была признать, что в свете всех имеющихся улик причастность Чада действительно выглядит маловероятной. В 2007 году они отказались проводить второй судебный процесс, и мужчина вышел на свободу, проведя за решеткой 13 лет. Таким образом, это дело вновь оказалось на столе у детективов, но повторное расследование быстро завело их в тупик. ДНК преступника по-прежнему не было в базе, как и его отпечатков, поэтому это дело быстро заглохло. Так продолжалось до 2017 года, пока в местном полицейском управлении не появился отдел по нераскрытым преступлениям. Они взялись за работу над делом Тины, но даже через 23 года с момента убийства ДНК преступника по-прежнему отсутствовало в базе. В 2021-м следователи решили прибегнуть к генетической генеалогии и обратились в компанию под названием «Отром». Эксперты начали выстраивать генеалогическое древо обладателя ДНК и искать его родственников, используя общедоступные генетические базы. Этот процесс растянулся на 4 года, и лишь в сентябре 2025-го компания вышла на одну конкретную семью, которая в те годы проживала рядом с местом преступления. Среди них детективы заинтересовались одним конкретным человеком, который наиболее подходил на роль убийцы, и отправились к одному из его близких родственников, чтобы попросить у него образец ДНК для сравнения. Результат показал, что этот человек действительно связан очень близким родством с обладателем ДНК преступника. Им был 51-летний мужчина по имени Майкл Зиглер. Когда детективы начали изучать этого человека, они довольно быстро обнаружили один факт, который поверг их в шок. Майк был одним из самых близких друзей Джереми, мужа жертвы. Более того, они вместе служили в военно-морских силах и были братьями по оружию. Майкл даже был свидетелем на свадьбе Тины и Джереми всего за 5 месяцев до убийства. На момент 2025-го, через 31 год после случившегося, Майкл находился на пенсии и жил в Джорджии вместе со своей матерью. За свою жизнь он не совершил никаких серьезных правонарушений и преступлений, по крайней мере, его ни за что не арестовывали. За все время расследования Майкл ни разу не фигурировал в материалах дела. Даже Джереми ни разу не приходила мысль о его возможной причастности, поскольку абсолютно ничего не указывало на такую вероятность. Для него он оставался другом и сослуживцем, но после армии они постепенно оборвали связь. Теперь, когда полицейские узнали имя вероятного убийцы, они связались со своими коллегами в Джорджии, и те арестовали Майкла. После этого у него взяли образец ДНК, и результат показал полное совпадение с семенем, частичками кожи из-под ногтей жертвы и тремя посторонними волосами. В результате Майклу предъявили обвинение в убийстве и надругательстве, после чего его экстрадировали во Флориду. Мужчину поместили в тюрьму в ожидании начала судебного процесса, который еще не назначен. На предварительном слушании он заявил о своей невиновности, однако со всеми имеющимися против него уликами у него нет практически никаких шансов избежать обвинительного приговора. Во Флориде ему наверняка будет светить смертная казнь, поэтому не исключено, что рано или поздно сторона обвинения предложит мужчине сделку, по которой он получит пожизненный срок в обмен на признание, избежав смерти. Что касается Чада, то сразу же после освобождения он вернулся к своей семье в Висконсин, и за все это время он не получил ни копейки в качестве компенсации за потраченные 13 лет жизни. Основная причина здесь в законах Флориды, по которым невинно осужденные не могут получить денежные компенсации, если у них имеются другие судимости. А как мы помним, незадолго до случившегося против Чада заводили дела по мелким статьям. Тем не менее, мужчина все же рад, что справедливость наконец восторжествовала, хоть и с такой сильной задержкой. На данный момент также нет никакой информации о том, пытался ли он добиться наказания для полицейских и прокурора, которые обвинили его в убийстве Тины. Как мы помним, в ходе судебного процесса загадочным образом забыли упомянуть кровавый отпечаток пальца, не принадлежавший Чаду, хоть эта улика и могла бы в корне изменить ход дела. Нельзя исключать, что это была вовсе не случайность, однако, по всей видимости, мужчина решил не влезать в многолетние судебные разбирательства. Напоследок стоит отметить, что после убийства Тины ее родители учредили стипендию для малоимущих детей, которая покрывает стоимость обучения в католической школе, где училась жертва. Эта стипендия существует по сей день, и родственники Тины до сих пор проводят различные мероприятия, чтобы собрать средства на ее поддержку.